Свирепая луна. Все бросились устанавливать жилище, чтобы спрятаться от приближающегося дождя. И когда все четверо, держась за разные концы дна палатки, уже собирались поставить ту на траву, резко подскочила луна и с устрашающим оскалом стала рычать на учителей. В глазах ее была звериная злость. Казалось, вот-вот, и она бросится на людей. «Сейчас растерзает!» «Спокойно, не знаю, что случилось с псом, но сейчас никто не дергается, и мы спокойно отходим в сторону, палатку не бросаем, без резких движений, спиной не поворачиваемся», — почти шепотом произнес Владимир Викторович. Все так и сделали. Отошли на несколько метров. От страха у туристов сбилось дыхание, сердце колотилось. Луна внезапно успокоилась. Собака снова завиляла хвостом, и с привычным милым скулением стала вертеть головой и переступать передними лапами, призывая к игре. Она подбежала к людям и стала, как ни в чем не бывало, прыгать и облизывать ладони. «Луна, что за леший в тебя вселился минуту назад?» — выдохнул Михаил Геннадьевич. «Временное помешательство. Женщины непредсказуемы», — Татьяна Петровна засмеялась. Дождик уже накрапывал, когда четыре учителя влезли в свою палатку. Снова ударил гром. «Луна, забегай в предбанник!» — успели позвать собаку, и полило, как из ведра. «Экая оказия! С другой стороны, хорошо, что до дождичка успели спуститься!» Такая непогода нужна в жару. Дождь был проливной, только и успел освежить летний зной. Вдруг недалеко от палатки послышался громкий хруст и глухой грохот, как будто что-то тяжелое упало на землю. Четыре недовольных лица лесенкой выглянули из палатки. Никто не мог поверить своим глазам. В нескольких метрах, ровно там, откуда недавно луна прогнала своим рычанием туристов, упала огромная ветка старого дерева. Все молча переглянулись. «Луна, тебе сегодня полагается лучший кусок тушенки». Небо прояснилось. Команда перепуганных учителей вылезла наружу. «А погода-то налаживается. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям», — радостно запела Татьяна Петровна. Все потрепали луну за ухо. Та была счастлива. «Ну, а теперь, дорогие мои, пора готовить ужин, начинает смеркаться». Каждый принялся за свое дело. Владимир Викторович выкладывал из камней костровище. Михаил Геннадьевич колол топором щепу на рожжик, Татьяна Петровна открывала тушенку, Наталья Александровна драматизировала последнее происшествие.